Орлов Федор Григорьевич, граф, сподвижник Екатерины Великой. Ум – хорошо, два – лучше, но три – с ума сведут. Толкинен Вассермана. Сами братья Орловы думали впятером. Впятером влезли в государственный переворот, свергли Петра III и возвели на престол его жену Екатерину II. Впятером участвовали во множестве общегосударственных дел под руководством той же Екатерины. Правда, были у каждого из них собственные дела и увлечения. В частности, Федор Григорьевич был обер-прокурором правительствующего сената, героем морских сражений войны с турками в 1770-72 годах, но уже в 33 года вышел в отставку и до смерти жил в своем имении, где завел семерых внебрачных детей, но добился их признания и передачи им его титулов и богатств. Детям он советовал жить дружно, как он сам со всеми своими братьями. Но хотя его личный опыт вроде бы противоречит цитируемому заявлению, оно, несомненно, также вынесено из опыта, прежде всего опыта руководства сенатом, где в спорах рождались не столько истины, сколько новые поводы для споров. Мне тоже не раз доводилось участвовать в многолюдных препирательствах, где спорщики зачастую ставили целью не столько выяснения истины, сколько доказывания своего превосходства. Коллективное мышление вшестером, в команде «что, где, когда» требует немалого навыка, причем ввод в команду даже одного нового игрока, пусть и с большим опытом игры в других командах, может потребовать пересмотра всего внутрикомандного взаимодействия. Аслон Александр Анатольевич, фонд «Общественное мнение». Есть рецепт для победы на будущих президентских выборах. Как показали наши опросы, мнения россиян зависят от состояния здоровья опрашиваемых. Это кардинальный фактор. Так что если хочешь стать президентом, сделай всех здоровыми. Или уж хотя бы пообещай. Толкинен Вассермана. Профессиональный юмор политтехнологов такой же черный, как профессиональный юмор медиков.